по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Слушаем, вот кто-то уже дозвонился. Георгий Федорович, меня зовут. У меня вопрос об ударениях. Почему симметрия, а не симметрия? Почему иконопись, а не иконопись? Симметрия. Дело в том, что в истории русского языка были оба ударения. Это заимствования, либо прямые заимствования, либо через языки-посредники из древнегреческого языка. И в древнегреческом языке был такой класс существительных, у которых ударение, вот в этих существительных заканчивается на «ия», ударение падало именно на предпоследний слог. Вот отсюда у нас есть асимметрия, и это единственно правильный вариант. А симметрия и симметрия возможны до сих пор, если мы обратимся к орфоэпическому словарю русского языка под редакцией Резниченко, кстати, одному из четырех словарей, рекомендованных Министерством образования в качестве базовых. Так что, видите, и в современном русском языке продолжает существовать эта конкуренция. Хотя, еще раз подчеркну, если мы говорим симметрия, это скорее уже что-то такое устаревающее, похоже на русский язык 18 века, а если мы говорим симметрия, то это более новая форма, которая явно будет преобладать в дальнейшем. Что же касается ударения в слове «иконопись», то это традиция. Вот такова традиция, монастырская традиция. Так говорили, наверное, и в XIV веке. И мы с вами ведь прекрасно знаем, что монастырь — это государство в государстве, это свой мир, это царство единомышленников, людей, которые свято хранят свои традиции. Поэтому вот эти неудобные ударения — тем не менее, вот в этой среде сохраняются. И поэтому иконопись до сих пор остается иконописью и не превращается в иконопись. А послушник остается послушником и не превращается в послушника. Как это по-русски-то? Татьяна спрашивает, можно ли вместо «ни в коем случае» говорить «ни в коем разе». «Ни в коем разе» — это, конечно, вариация на тему «ни в коем случае», но вариация, мягко говоря, разговорная, а сильно говоря, просторечная. Между прочим, если мы обратимся к художественной литературе, то мы немедленно увидим, что «ни в коем разе», вот у Булгакова, например, персонажа произносит «ни в коем разе» только тогда, когда этот персонаж является носителем просторечия или изображает носителя просторечия, как это иногда делал Коровьев в «Мастере и Маргарите». Михаил, спасибо вам за этот пример, потому что ровно вчера я с 11-классницей сделал ей замечание, в разговоре с 11-классницей сделал замечание, сказал, что нет, формы нет. Он говорит, а я сейчас читаю Булгакова, и там она есть. Никакой нет формы? Нету. Я говорю, а давайте посмотрим, в каких контекстах это употребляется. Да, вот как раз Булгаков, так тончайший стилист, да, и тонко слышащий язык, конечно же, использует такого рода слова для характеристики персонажа. Да, это речевая характеристика персонажа, а литературная норма нету, отвергает. А Татьяна еще спрашивает, а есть ли вообще разница между словом «нельзя» и «ни в коем случае»? Ну, конечно, нельзя ходить туда, нельзя по газонам ходить, да, мы не скажем «ни в коем случае по газонам ходить нельзя», да? У них разные синтаксические функции, и по смыслу разница тоже есть, потому что «ни в коем случае» — это более категоричный запрет. Слушаем, кто нам дозвонился. Да-да, пожалуйста, здравствуйте. Меня тут спровоцировал вопрос на ударение. Как все-таки правильно... Три гола, наверное. Ну, вот сейчас попробуем посмотреть. У вас единственный вопрос, да? Ну, я вообще там насчет симметрии возникла, пока слушал. Я могу, как математик, все-таки за симметрию. Да, спасибо. Вот, то есть за устаревшую вот эту, да, сейчас форму, да. И я еще раз хочу подчеркнуть, что вот асимметрия 100% только такое ударение с этим стало, когда говорю про гендерную асимметрию. Там нельзя говорить асимметрия. А вот симметрия, к сожалению, вытесняет симметрию. Вот смотрите, как интересно с голами. Про гол, да, и про эти голы. Во множественном числе голы, голов, с количественными числительными 2, 3, 4, возможно, также и гола. То есть два гола, три гола, четыре гола. Но приводится пример, который читается так. Забили два гола и в скобках гола. То есть в сочетании с этими числительными 2, 3 и 4 возможны оба варианта. Забили 4 гола или забили 4 гола. Как это по-русски? Еще звонок в эфире. Представьтесь. Ирина. Да, слушаем вас, Ирина. Вот режет слух. Последнее время усиленно распространяется обучающиеся. Раньше все были учащиеся, а теперь стали обучающиеся. Что думают по этому поводу уважаемые эксперты? Мне тоже это режет слух. Я не понимаю, зачем потребовалось учащихся превращать в обучающихся, поскольку смысл не изменился, по-моему, никак. А есть какая-то пассивизация, да? То есть вот учащийся, он как будто бы все-таки это сам, да? Это действительно, по происхождению, действительное причастие настоящего времени. А вот обучающийся, как будто это над ним сделали, да? Вот какой-то, что хотя формально... обучают. Объект обучения. А когда он учится сам. Так что здесь... Тогда уж говорили бы обучаемые. Ну, это же будет и необучаемые. Это будет уже совсем тяжелый случай. Ну, в общем, да. Я не знаю, почему произошла такая замена. Может быть, чиновники из сферы образования могут это объяснить. Пусть они нам позвонят. А как это по-русски? Игорь Александрович нам пишет, в Ленинградской области находится населенный пункт под названием Тубомяги. Как правильно от него образовать прилагательное? Тубомяжский. Коломяги – Коломяжский. Тубомяги – Тубомяжский. Ну, я имею в виду, что Тубомяжский там произносится «ш», а пишется, естественно, буква «ж». Тубомяжский. Кто-то снова дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Это Евгений. У меня комментарий и вопрос сегодня. Вот, вас недавно спрашивали о допустимости выражения «обречен на успех». Угу. Казалось бы, вот все ясно. Выражение даже включено в словарь фразеологизмов. Но споры не затихают и в интернете, и на различных форумах. И меня недавно в очередной раз удивила грамота.ру. Там сказали о недопустимости этого выражения. Когда обычно приводят аргументы, что у слова «обречен» есть такой негативный оттенок, и его применять можно только, когда говорят о чем-то тяжелом или мрачном, но это далеко не так, а это оттенок скорее такой неизбежности. Вот когда Чаадаев пишет, что человек обречен на искание образца в самом себе, или Победоносцев говорит о том, что человек обречен на служение ради Бога, то в этом нет негатива, только предопределенность. Есть более мягкий вариант этого выражения, как «суждено». Он подходит во всех случаях, а означает то же самое. «Суждено любить», «суждено быть успешным», «суждено творить добро», а смысл тот же. Евгений, но только вы-то не говорите «быть успешным». Хорошо, ладно. А русский язык позволяет соединять, казалось бы, несоединимое. Это же не математика, где среди положительных чисел нет отрицательных. Вот в языке можно сказать и свой среди чужих, и наедине со всеми. Вот у Высоцкого можно вспомнить «с гибельным восторгом пропадаю», позаимствованная правда, вот у Бабеля. Вот. А что касается «обречен на успех», мне кажется, что важнее говорить об уместности, об области применения, вот, о контексте, в котором «обречен на успех» допустимо. Там есть некая ирония или такая вот театральность этого самого высказывания. Вот Константин Бальмонт в очерке об Эдгаре По писал о произведениях Байрона. Он говорил, что они были обречены на успех, и он этим самым показывал свое отношение к ним и сопоставлял их с другими. И там вот это было вполне уместно. А вот теперь, если можно... Ну, задавили цитатами, именами... Да. Давайте уже скорее, вопрос, потому что не успеем так ответить. Я постараюсь быстрее. Это про слово «усвояемость» и «усвояемый». Очень режет слух. Я понимаю, что оно образовано от старого глагола «усвоять», который вот наряду с «усваивать» существует в русском языке. Но вот «усвоять» вместо «усваивать» сейчас почти никто не употребляет. А «усвояемость» сплошь и рядом, особенно вот медики, диетологи. Понятно, что речь идет о степени усвоения, но, на мой взгляд, всегда можно, всегда допустимо сказать «усвоение». Вот если кому-то трудно произносить такой незафиксированный вариант «усваиваемость», то вот ничего подобного с однокоренными словами нет «присваивать» и «осваивать», при том, что «присваять» тоже существует, но никто не говорит «присвояемый». Но вот обычно слушатели жалуются на неоправданное употребление новых слов, а или там несогласие с новыми значениями старых. А тут вот все наоборот. Я вас спрашиваю, как вот как вы думаете, исчезнет ли это слово из употребления, поменяется ли на усваиваемость? Спасибо, извините, что много времени занял. Спасибо большое, Евгений. Если вот ваш первый экскурс подвести под ним черту, я бы еще напомнил заклятого друга. То есть мне кажется, что перед нами вот некого рода первоначальная игра, построенная на, по-научному говоря, аксиомарных связях, то есть связях предположенных слов, а потом это просто пошло в народ, и вот мне обреченный на успех все-таки кажется момент таким клишированным. Он вызывает ощущение некого штампа, вот как заклятый друг. То есть когда-то тот, кто был первым, кто придумал это и употребил, был молодец, это было интересно. Сейчас это производит впечатление как старожилов, которые ничего не припомнят. Можно я добавлю? Мне кажется, что Евгению имело бы смысл написать на грамоту.ру. Я вас уверяю, Евгений, что грамоту.ру делают вполне вменяемые толковые люди, да, которые прислушиваются к тому, что им пишут. Я могу назвать имена этих людей. Это Владимир Маркович Пахомов, главный редактор этого портала, и Елена, прошу прощения, забыл отчество, Арутюнова. Повторяю, это замечательные, очень милые, очень тонкие люди, тонкие ценители русского языка, хорошие знатоки русского языка и, самое главное, отзывчивые. Напишите им свои соображения. Я думаю, что вы сумеете их убедить. И, кстати, вопрос о том, кто был автором ответа. Дело в том, что, насколько я знаю, там иногда проходят практику просто студенты-филологи, и поэтому им кажется, да, вот особенно как неофитам, как известно, медики везде видят болезни, да, то есть филологу там второго-третьего курса может показаться, а, действительно чудовищное сочетание слов, и, наверное, это неправильно. А понятно, что, скажем так, людям постарше это будет казаться несколько иначе. По поводу усвояемости усвоения, мне кажется, все-таки у слова усвояемость есть своя ниша. Слава богу, да, оно многократно было обыграно в соответствующих юморесках, но усвоение — это в первую очередь все-таки процесс, мне кажется, а усвояемость — это все-таки и усваиваемость — это все-таки то, что связано со степенью чего-либо. Они не взаимозаменимы. Да, да, конечно. Да. Но останется ли в русском языке усвояемость и заменится ли она усваиваемостью? Вот это, конечно, вопрос интересный. Я не могу дать прогнозы. Мне кажется, что здесь все зависит от того, в какой мере будут сопротивляться выравниванию вот лексического ряда и превращению усвояемости в усваиваемость, вот в какой степени будут этому сопротивляться те, кто профессионально, ежедневно, многократно использует это слово. И боюсь, что их сопротивление будет очень существенным. Как это по-русски? Последний сегодня вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Лев Залнович. А вопрос такой. В кулинарной передаче автор блюда назвал его «Говядина по-баранье». Насколько уместно такое название? Как можно было сказать по-другому? Раньше вообще говорилось «а-ля», но теперь такое французское выражение не употребляется. Вот как вы бы считали правильным сказать? Вообще в русском языке есть наречие «по-баранье»? Можно по-баранье уставиться на ворота. О, боже. Например. А в кулинарии что-то такое по-баранье вот делать? Вот этого я понять не могу. Да. Вообще, Лев Залыч, это очень звучит похожим на китайскую кухню. Вот там они очень любят рыбу со вкусом курицы или курицу со вкусом говядины. Но там хотя бы добавляют со вкусом. А здесь вот по-баранье надо задать вопрос в соответствующую программу. Да. А вот с точки зрения того, что нам известно о русском языке, это словосочетание непонятно. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!